Хочу, чтобы вы последили за госпожой Гюнтер и сообщили мне сразу же, если заметите что-то подозрительное. — Нет, я не могу, ваше сиятельство. Анюта вздрогнула всем телом. — Я ее боюсь, и к тому же... Она замялась и посмотрела на свои руки, которые теребили подол платья. — В общем, я сегодня уволилась. Без Тимофея Григорьевича в этом доме невозможно оставаться. Мне очень страшно. — Досадно, но я вас понимаю, — кивнул я. — И что же вы теперь будете делать? — Завтра возьму выходной, — ответила девушка. — Я давно хотела, да все никак не получалось. Она устало улыбнулась. — А потом начну искать новую работу. Я ведь все умею. И убирать, и стирать, и готовить. Даже шить могу. — Саша, у меня есть идея, — вдруг сказала Лиза. — Если Анюта уволилась... Значит, теперь господам Гюнтер нужна новая горничная. А что, если я устроюсь к ним? — Ты? — изумился я. — Ну да, — загорелась Лиза. — Я ведь тоже все умею. Пока я жила с мачехой, то была самой настоящей горничной. — Идея хорошая, но мне она не очень нравится, — признался я. — Это может быть опасно. — Даже не думайте, Елизавета Федоровна, — нахмурилась Прасковья Ивановна. «Александр Васильевич вас ни за что не пустит, да и я грудью встану, если понадобится. Незачем вам ходить в этот ужасный дом. Лучше я попробую. Завтра с утра и пойду». «Давайте не будем торопиться», — остановила я Прасковью Ивановну. «Скорее всего, господа Гюнтер ничего не знают о том, куда пропал Тимофей Оладушкин. А нас интересует именно это. Поговорим завтра утром». Я снова посмотрел на Анюту. «Время позднее. Вам, наверное, нужно домой? Сейчас я вызову вам извозчика». «Не нужно, ваше сиятельство», — запротестовала горничная. «Я так добегу». «И слушать ничего не хочу», — нахмурился я. «Вас дома кто-нибудь ждет?» — спросила Лиза. «Никто, ваше сиятельство», — ответила Анюта. «Я живу одна. Зовите меня Елизавета Федоровна». — улыбнулась Лиза. — И оставайтесь ночевать у нас. Свободная комната наверняка найдется. Вдруг вы вспомните еще что-нибудь важное. Тогда утром сразу сможете рассказать это Александру Васильевичу. — Саша, ты же не возражаешь? — Я-то не против, — удивился я. — Но сначала нужно посоветоваться с домом. Я поднял взгляд к потолку и послал зов своему особняку. — Что ты думаешь об этой девушке? «Ничего, если она переночует у нас?» В ответ дом прислал мягкий импульс, похожий на порыв теплого ветра. Он обошелся без слов, но я и без того все отлично понял. «Что ж, если ты согласен, тогда приготовь для Анюты комнату», — улыбнулся я. А вслух сказал. «Дом не возражает и даже рад. Анюта, оставайтесь до утра, а утром мы с вами снова поговорим». «Комната для вас готова. Надеюсь, вы вместе с Елизаветой Федоровной сумеете ее отыскать». «Конечно, сумеем», — рассмеялась Лиза и протянула Анюте руку. «Идем». Не успели они выйти из кухни, как на ограде за окном снова зазвенели колокольчики. Затем внизу хлопнула дверь и с лестницы потянуло холодным воздухом. «А вот и Игнат». Подмигнул я Прасковье Ивановне и крикнул в лестничный проем. — Игнат, поднимайся сюда! — Иду, Александр Васильевич! — ответил снизу Игнат. На лестнице послышались тяжелые шаги. — Вижу, ты с обновкой! — обрадовался я, заметив в руках Игната длинный сверток. — Ну, показывай! Ружье было тщательно завернуто в мешковину и перевязано бечевкой. — Сейчас, ваше сиятельство! — кивнул Игнат и положил сверток на стол. — Подожди, я хоть скатерть уберу! — покачала головой Прасковья Ивановна, собирая со стола посуду. Игнат неторопливо развязал многочисленные узлы, а затем торжественно размотал мешковину. — Вот, ваше сиятельство! Я изумленно смотрел на его покупку. Это была охотничья одностволка, и находилась она в самом ужасном состоянии. На стволе рыжели крапины ржавчины. Когда-то лакированное дерево приклада было вытерто до белизны. К тому же часть приклада откололась и была посажена на клей, а для надежности примотана проволокой. Я осторожно взял ружье в руки, переломил его и заглянул в ствол. Внутренние стенки ствола покрывал многолетний пороховой нагар. «Кажется, это ружье видело еще Крымскую войну», — улыбнулся я. «Где ты его достал?» «На стеклянном рынке, ваше сиятельство», — спокойно ответил Игнат. «Вы не сомневайтесь. Ружьишко хоть и старенькое, но ему цены нет. Мне знающие люди подсказали». «И что же в нем особенного?» — удивился я. «Заговоренное это ружье, ваше сиятельство», — важно ответил Игнат. «Против любой нечисти и против снежных упырей тоже». «Так-так», — покачал я головой. «И это тебе тоже сказали на стеклянном рынке?» «Да», — как ни в чем не бывало, кивнул Игнат. «Хозяин сперва цену заломил, но я сторговался, так что денег хватило». «И почему я не удивлен?» — пробормотал я, но так, чтобы Игнат не слышал. А Игнат с ребячьим восторгом разглядывал ружье. «Надо бы его пристрелять, ваше сиятельство! У меня и патроны есть! Вот!» Он выложил на стол несколько патронов с позеленевшими от времени капсюлями. «Пристрелять можно», — с сомнением кивнул я. «Но сначала твое оружие хорошо бы почистить». «Облапошили тебя, Игнат», — сердито покачала головой Прасковья Ивановна, посмотрев на ружье. «Продали тебе развалину. На стеклянном рынке одни проходимцы, не знаешь, что ли?» «Не может быть», — заспорил Игнат. «Я знающих людей спрашивал, они врать не станут». «Не спорьте», — улыбнулся я. «Было бы из-за чего. Прасковья Ивановна, у вас найдутся мягкие тряпки и бутылка масла». «Вы собираетесь хорошее масло на эту железку переводить, Александр Васильевич?» — удивилась Прасковья Ивановна. «Придется», — улыбнулся я. «Хорошо бы достать настоящую ружейную смазку, но это потом». А сейчас обойдемся обычным кухонным маслом. «Вы мне покажете, как его чистить, ваше сиятельство?» — встревожился Игнат. «А то я не умею». «Обязательно покажу», — рассмеялся я. «Но в другой раз. А сейчас почищу сам, чтобы не терять времени». «А куда стрелять будем, Александр Васильевич?» — деловито спросил Игнат. «Хороший вопрос», — кивнул я. «Вот что. Опробуем ружье в саду. Иди-ка в сад и слепи снеговика. Поставь его у задней стенки обсерватории, там, где нет окон». «А зачем, ваше сиятельство?» — удивился Игнат. «Чтобы пуля далеко не улетела», — объяснил я. Игнат спустился в сад, а я взялся за работу. Намочил тряпочку маслом и принялся оттирать пятна ржавчины на стволе. Затем прошелся маслом по старому дереву, и оно заблестело. «Развалится у вас эта игрушка от первого выстрела?» — покачала головой Прасковья Ивановна. «Или разорвет ее?» «Не развалится», — улыбнулся я, пробуя пошатать ствол. К моему удивлению, он не шатался, а крепко сидел в ружейном замке. «О чем теперь говорить, Прасковья Ивановна? Деньги уже потеряны, и продавца мы, скорее всего, не найдем». «Так зачем расстраивать Игната? Пусть верит, что купил заговоренное ружье, если ему так спокойнее». Я снова разобрал грозное оружие. Теперь предстояла самая ответственная операция — вычистить ствол изнутри. Хорошо, что неведомый сердобольный продавец вместе с ружьем завернул в мешковину шомпол. Я намотал на него тряпку, обильно пропитанную маслом, и принялся проталкивать ее сквозь канал ствола. Повторил так раз, другой, третий, каждый раз меняя тряпку, которая мгновенно пачкалась в пороховом нагаре. После 10-го раза тряпка осталась почти чистой. Я посмотрел сквозь ствол на магическую лампу и довольно кивнул. Вычищенный ствол ярко блестел изнутри. Кое-где чернели раковины, но, на мой взгляд, они были не слишком большими. «Вот и все», — весело сказал я, собирая ружье. «Теперь можно стрелять по мишени». Пока я возился с ружьем, Игнат успел слепить снеговика высотой в человеческий рост. На снежной голове на бекрень сидело старое дырявое ведро, а вместо носа задорно торчала морковка. — Ты когда-нибудь стрелял из ружья? — спросил я Игната. — Не доводилось, ваше сиятельство, — честно признался слуга. — Тогда слушай, — сказал я. — Широко расставь ноги, крепко упри приклад в плечо и постарайся, чтобы мушка совпала вот с этой планкой. Наводи ружье на снеговика, а потом плавно тяни спусковой крючок. Понял? Попробуй сначала без патрона. Игнат что-то ворчал себе под нос и неуклюже топтался в снегу, пытаясь приноровиться к ружью. Сверху раздалось недовольное карканье. Я поднял голову и увидел на ветке старой березы взъерошенную ворону. Ворона, поворачивая голову, пристально наблюдала за нами. — Ну что, готов? — спросил я Игната. — Готов, ваше сиятельство. Я вложил патрон в ствол, предварительно оттерев капсюль от зелени, и протянул ружье Игнату. — Целься, как я учил. Игнат прицелился и нажал на спуск. Бахнуло так, что у меня зазвенело в ушах. Из ружейного ствола вырвался сноп огня и облако сизого вонючего дыма. Пуля со свистом ударила в каменную стену обсерватории и отлетела, выбив длинную искру. А с березы рухнула вниз контуженная выстрелом ворона. Она неуклюже возилась в снегу, широко разевая клюв, затем опомнилась, завертела головой и полетела куда-то в сторону Невы, не переставая пронзительно каркать. — Попал, ваше сиятельство? — глядя на меня круглыми глазами, спросил Игнат. На всякий случай я забрал у него ружье и сдвинул назад ползунок предохранителя. А потом пошел к снеговику. Снеговик оказался цел, и это очень расстроило Игната. — Ничего, — с улыбкой подбодрил я его. — В башню ты все-таки попал. Для первого раза это уже хорошо. Научишься еще. — Ну и ладно, — махнул рукой Игнат. — Не попаду, так хоть грохотом напугаю этих проклятых упырей. Вот-вот, — рассмеялся я. — Ладно, забирай свое оружие и иди ужинать. Просковья Ивановна тебя заждалась. Глава 6. На рассвете меня разбудил дробный стук. Кто-то негромко, но очень настойчиво стучал в оконное стекло. Я вылез из постели, набросил на себя халат и подошел к окну. За окном в сером зимнем сумраке стремительно метались какие-то маленькие тени. Вот одна из них спикировала на деревянный откос окна, и я с удивлением увидел, что это синица. Совершенно не боясь меня, она боком подпрыгнула к стеклу и весело забарабанила в него клювом. Похоже, птица требовала, чтобы мы подсыпали семечек в кормушку, которую смастерил для них Фома. — Потерпите, завтрак скоро будет. Рассмеялся я, прикрывая рот ладонью, чтобы не разбудить Лизу. Кажется, птица меня поняла. Она строго сверкнула крохотным глазком, взмахнула крыльями и уселась на ветку старой вишни. А я тихо оделся и вышел из спальни. На кухне Просковья Ивановна кормила уголька. Она вытряхивала из глиняного горшочка рыбный паштет в чисто вымытую миску, а уголек терся о ее ноги и громко урчал, как будто был самым обыкновенным домашним котом. «Доброе утро, ваше сиятельство!» — поздоровалась Просковья Ивановна, когда я вошел в кухню. «Доброе утро!» — улыбнулся я. И тут же заметил, что кухарка озабоченно хмурится. — У нас что-то случилось, Просковья Ивановна? — Случилось, — вздохнула кухарка. — Уж не знаю, как вам и сказать, Александр Васильевич. — Говорите прямо, — предложил я. — Мне уже начинать беспокоиться. — Серебряные ложки из дома пропали, — буркнула кухарка. — Две штуки. — Ну, это небольшая беда, — рассмеялся я. Может, просто завалились куда-нибудь на кухне? — Не могли они никуда завалиться, — покачала головой Просковья Ивановна. — Это Игната ложки. Он их в нашем домике хранит, в комоде. Вы разве про эти ложки не знаете, ваше сиятельство? — Нет, — удивился я. — Расскажите, что это за особенная посуда И почему она так дорога Игнату? Ему покойные родители серебряный столовый набор подарили, когда он из деревни в город уезжал, — объяснила Прасковья Ивановна. Больше-то у них ничего ценного не было. Вот они и отдали сыну последнее. Дорогой набор, старинный. Там и серебряные ножи, и вилки, и ложки. Они хотели, чтобы Игнат этот набор в городе продал, а на вырученные деньги свое дело открыл. Торговлей занялся. Но Игнат по другой дороге пошел, да вы знаете. Но родительский подарок сберег. И вот сегодня утром он пошел дорожки в саду чистить, а я решила серебро перед праздником в порядок привести. Открыла коробку, а двух ложек как не бывало. Не знаю, как теперь Игнату об этом сказать. — Так, может быть, Игнат и взял ложки, — предположил я. Но Прасковья Ивановна энергично замотала головой. — Что вы, ваше сиятельство! Игнат их даже по праздникам из коробки не достает. Он их столько лет берег. — И сберег все до единой. — Так куда же они могли деться? — удивился я. — Не знаю. Сердито вздохнула Прасковья Ивановна и отвела взгляд в сторону. Магический дар чутко шевельнулся в моей груди. Я почувствовал, что кухарка что-то недоговаривает. — Прасковья Ивановна, вы кого-то подозреваете? — нахмурился я. — Мы здесь одни, нас никто не слышит, так что давайте на чистоту. — На просалину на своих не хочется возводить, — поворчала Прасковья Ивановна. — Но посудите сами, ваше сиятельство, кто мог их взять? — Уж точно не вы и не Елизавета Федоровна. — Игнат не брал. Я тоже к ним не прикасалась. — Так кто остается? — Только Фома, — поразился я. — Прасковья Ивановна, вы думаете, что ложки взял Фома? А зачем они ему? — Да кто ж его знает? Он хоть и домовой, а молодой, несмышленый. Может быть, просто так стащил из озорства. Только я своими-то глазами этого не видела, так и наговаривать не хочу. — Понимаю, — кивнул я. — Но у нас с вами есть отличный свидетель. Это наш дом. Если ложки в самом деле кто-то взял, то дом обязательно об этом знает. — Так вы спросите его, Александр Васильевич, — обрадовалась кухарка. — Вдруг я зря на парнишку наговариваю? — Сейчас спрошу, — кивнул я. Прикрыл глаза и послал зов дому. — Уверен, ты прекрасно слышал наш разговор. Может быть, подскажешь, куда могли подеваться две серебряные ложки? В ответ дом прислал теплый успокаивающий импульс. Это было приятное ощущение, но оно совершенно ничего не проясняло. — Мне бы все-таки хотелось точно знать, что произошло, — на всякий случай сказал я. Но дом молчал. Он не умел разговаривать словами. Впрочем, это было добродушное молчание, как будто дом советовал мне не беспокоиться по пустякам. Я пожал плечами. «Ну, ладно». А затем посмотрел на уголька, который увлеченно лакомился паштетом. «А ты, магический кот, случайно не знаешь, куда могли подеваться эти злосчастные ложки?» «Если ложки кто-то взял, значит, ему так было нужно», — мысленно объяснил мне уголек. «Прошу тебя, тайновидец, не отвлекай меня от еды. Этот паштет обязательно нужно доесть, пока он свежий. Потом вкус будет совсем не тот». «Дом не говорит нам ничего определенного, но советует не беспокоиться», — объяснил я кухарке. «Но я все-таки попробую поговорить с Фомой». — Только вы уж поосторожнее, ваше сиятельство, — испугалась кухарка. — Если Фома подумает, что я его в воровстве подозреваю, так он ведь насмерть обидится. Я-то уверена, что он просто для забавы эти ложки взял и спрятал куда-нибудь. Я бы и махнула на это рукой, да только Игнат расстроится. — А вот Игнату мы пока ничего не будем говорить, — решил я. — Я поговорю с Фомой с глазу на глаз в его комнате. Так будет лучше. Сказать это было намного легче, чем сделать. Мой дом представлял из себя самое настоящее магическое пространство. Даже я не знал точно, сколько в нем комнат. Однажды полицейский следователь Прудников решил устроить в моем доме обыск. Дому это не понравилось, и дело кончилось тем, что Прудников заблудился. Дом водил его по своим таинственным закоулкам несколько часов и отпустил только после моей настойчивой просьбы. Вот и сейчас я прекрасно знал, что домовой Фома живет в моем доме. Знал, что у него здесь есть своя комната, но понятия не имел, где она находится. Впрочем, эту проблему было несложно решить. Я покосился на потолок и попросил дом: «Покажи мне комнату Фомы. Обещаю, что поговорю с ним осторожно и не стану обижать домового подозрениями». Вместо ответа за моей спиной раздался тихий скрип. Я обернулся и увидел, что дверь в кладовую сама собой открылась, как будто приглашала меня войти. Я много раз бывал в кладовой и точно знал, что там нет ничего, кроме банок с соленьями и маринадами, которые заготавливала Прасковья Ивановна. И вот, пожалуйста. — Пойдешь со мной, магический кот? — весело спросил я Уголька, который к этому времени как раз закончил расправляться с паштетом. — Предпримем отчаянную вылазку по волшебным закоулкам нашего особняка? — Умеешь ты красиво говорить, тайновидец? — одобрительно мурлыкнул Уголек и лениво потянулся. — Идем. Мне тоже любопытно. Разумеется, никакой кладовой за дверью не оказалось. Вместо тесного и темного закутка мы с Угольком очутились в просторной светлой столовой. Вдоль стен стояла дорогая дубовая мебель. Я обратил внимание, что стекла и бронзовые ручки шкафов тщательно начищены. Посреди комнаты сверкал белоснежной скатертью обеденный стол. Столовые приборы на нем стояли в строгом порядке. К такому столу не стыдно было бы пригласить императора. Стол был накрыт на троих. Рядом с ним стояли два тяжелых дубовых стула с мягкими сиденьями и высокий детский стульчик. — Ты не знаешь, что за семья с ребенком собралась здесь позавтракать? — растерянно спросил я Уголька. — Откуда мне знать? — ответил кот. — Это ведь твой дом, тайновидец. — Иногда я в этом сомневаюсь. — пробормотал я. — Еще неизвестно, кто из нас чей. Выглянул в окно и тут же удивился еще больше. — А куда делась моя обсерватория? Высокая каменная башня обсерватории бесследно исчезла. Вместе с ней пропал и пруд, в котором не так давно поселилась доисторическая рыба. Не было сосенок из сосновского леса, который на моих глазах посадил лесничий Брусницын. Вместо них тянулись ровные ряды высоких розовых кустов, заботливо прикрытых соломой от зимнего мороза. Беседка, к счастью, осталась на своем месте. Ее густо оплетал засохший дикий виноград. И старая вишня задумчиво качала голыми ветками. — Что случилось с моим садом? — вслух спросил я. Уголек вспрыгнул на широкий подоконник и задумчиво уставился сквозь стекло. — Да, сад здорово изменился. У меня есть только одно объяснение, тайновидец. И оно тебе вряд ли понравится. — У меня вообще нет никаких объяснений, — покачал я головой. — Так что выкладывай. — Я думаю, что мы с тобой переместились во времени, — мурлыкнул кот. Только не знаю, назад или вперед. Ты прав. Это объяснение мне не нравится, — согласился я. Мое время меня полностью устраивает, и я всерьез надеюсь задержаться в нем подольше. Давай-ка выбираться отсюда. Я обернулся и растерянно замер. На том месте, где только что была дверь, теперь громоздился тяжелый дубовый сервант, в котором сверкала дорогая посуда. Насколько я мог видеть, никакой двери за ним не было. — Это еще что за фокусы? — строго спросил я у серванта. Сервант промолчал. Он старательно прикидывался самой обыкновенной мебелью. Зато отозвался Уголек. — В другом конце комнаты есть какая-то дверь, — мысленно сказал магический кот. — Она здесь одна. Думаю, нам нужно идти туда. — Отсутствие выбора здорово упрощает жизнь, — усмехнулся я. — Идем. Посмотрим, что за той дверью. А за дверью, которую заметил уголек, оказалась уютная гостиная. Она словно специально была создана для того, чтобы проводить в ней долгие приятные вечера. Именно такой вечер и синел за окнами, хотя только что в столовой был день. Но я уже устал удивляться и просто принял эту резкую перемену к сведению. Был день, а стал вечер. Ничего особенного. Магические лампы не горели. Может быть, их здесь и не было? Зато на низком журнальном столике, рядом с которым стояли два больших мягких кресла, я заметил высокий подсвечник на три свечи. Рядом с подсвечником лежал коробок спичек и стояла шахматная доска с расставленными на ней фигурами. Я чиркнул спичкой. Огонек вспыхнул, тихо потрескивая. Пламя дрожало на легком сквозняке. Прикрывая его ладонью, я зажег все три свечи. Мягкий желтый свет прогнал темноту. Проступила из темноты старая картина на стене, на которой был изображен парусник в бушующем море. Весело заблестела медная решетка камина, рядом с которой аккуратной стопкой были сложены сухие дрова. Эта комната была мне знакома. Я не мог вспомнить, когда бывал здесь, но отдельные детали сами собой всплывали в памяти. Блики света на каминной решетке, искусно вырезанные шахматные фигуры, кресла, обтянутые плотной тканью. Почему-то я знал, что если разуться и встать на сиденье босиком, то ткань непременно окажется шершавой. Я с трудом поборол искушение сбросить ботинки. Вместо этого уселся в кресло и рассеянно посмотрел на шахматную доску. Знакомая партия. Кажется, мне предстояло сделать ход белыми. Я двинул вперед слона и поймал себя на том, что жду ответный ход. Но фигуры на шахматной доске оставались неподвижными. — Здесь есть еще двери, тайновидец, — заметил уголек. — Одна из них закрыта. Забытые воспоминания подступали. Они уже были готовы ворваться в мою память, но что-то их сдерживало. Какая-то невидимая преграда, которая находилась прямо в моей голове. Я энергично потер лоб ладонью, но это не помогло. Тогда я поднялся и подошел к двери, о которой говорил уголек. Дверь была не только закрыта, но и заперта на ключ. Наверное, я мог бы открыть замок, но в этом не было необходимости. Я и так отлично знал, что находится за этой дверью. Там была широкая кровать, застеленная тяжелым атласным покрывалом. А слева от нее у стены детская кроватка с высокими перилами. На перилах висел детский комбинезон, темно-синий. Он застегивался на крупные пуговицы. Я отлично это помнил. Я прижался носом к щелке между дверью и косяком и почувствовал знакомый запах. Сладкий, но не слишком, с легкими нотками лимона. Это был запах женских духов. — Ты что-то знаешь об этом месте, тайновидец? — требовательно спросил уголек. — Знаю, — вслух ответил я. — Кажется, я жил здесь, когда был совсем маленьким, но я почти ничего не помню. — Это нормально, — успокоил меня магический кот. — Со всеми людьми такое бывает. — Знаю, — кивнул я. — Меня удивляет другое. Почему дом показал мне эти комнаты только сейчас? — Наверное, потому что для этого пришло время, — глубокомысленно ответил кот. — Удобное объяснение, — машинально усмехнулся я, а затем вернулся к столику и снова сел в кресло. Мне хотелось привести мысли в порядок. Я не очень верил, что это у меня получится, но стоило хотя бы попытаться. Уголек вспрыгнул на другое кресло и сел, глядя на меня пронзительными желтыми глазами. — Что ты теперь будешь делать? — поинтересовался он. — Думаю, нужно поговорить с отцом. Неожиданно для самого себя ответил я. Кажется, ему есть что мне рассказать. — Да я не об этом, — возразил кот. — Будем искать Фому? Или хочешь еще посидеть здесь? — Точно. Мы же искали домового. А я совсем забыл об этом. — Здесь есть еще одна дверь, — напомнил Уголек. — Посмотрим, что за ней. — Давай, — кивнул я. Вторая дверь была гостеприимно открыта. Я остановился на пороге и обернулся. — Я ведь смогу еще прийти сюда? — беззвучно спросил я у дома. — Просто посидеть в кресле, может быть, растопить камин и посмотреть на огонь. Ответ пришел мгновенно. Еще один теплый импульс накрыл меня с головы до ног, и я благодарно улыбнулся. — Спасибо. За дверью гостиной оказался самый обыкновенный коридор. Я почувствовал это сразу. Здесь как будто специально приглушили магический фон, чтобы он стал почти незаметен. Только магические лампы ровно горели под потолком. В конце коридора была еще одна дверь. Тоже самая обыкновенная. Кто-то синим мелом нарисовал на ней веселую рожицу. Я почти не сомневался в том, что знаю, кто это сделал. Кажется, мы все-таки добрались до цели нашего головокружительного путешествия. Сказал я Угольку, подходя к двери. Если наш домовой живет не здесь, то я сдаюсь. Я решительно постучал в дверь. — Кто там? — раздался за дверью удивленный голос Фомы. — Это я, то есть мы, — ответил я. — Александр Васильевич и Уголек. — И входите, ваше сиятельство! — тут же отозвался Фома. «Не заперто!» Я потянул дверь на себя, и мы вошли. Оказывается, наш домовой жил в небольшой, но очень уютной комнатке. Кровати здесь не было, зато в углу громоздилась лежанка, сложенная из самых настоящих кирпичей. Я сразу почувствовал исходящее от нее тепло. Как будто где-то в доме топилась невидимая печь, и горячий дым из нее обогревал лежанку. Лежанка была накрыта пестрым одеялом, сшитым из разноцветных лоскутов в ткани. Я растерянно улыбнулся. Еще одно воспоминание. В далеком детстве, когда я проводил лето в загородном поместье деда, меня укрывали на ночь точно таким одеялом. Затем я заметил деревянный стол у окна, а на столе большой глобус на изогнутой подставке. Уголек тут же вспрыгнул на лежанку и растянулся, довольно урча. Фома, стараясь скрыть свою растерянность, придвинул мне стул. — Присаживайтесь, ваше сиятельство. — Спасибо, — улыбнулся я, опускаясь на стул. — А ты? — А я здесь посижу. Фома уселся на лежанку и погладил Уголька. — Значит, здесь ты и живешь? — спросил я, обводя взглядом комнату. — Не тесно тебе? — В самый раз, ваше сиятельство. — улыбнулся Фома. — Спасибо вам, что меня приютили. — Пустяки, — кивнул я. — Что за дом без домового? Честно говоря, я уже почти забыл, зачем искал Фому. Сейчас мне очень хотелось получить ответы совсем на другие вопросы. Когда мы искали твою комнату, то наткнулись на гостиную с камином и шахматным столиком, — сказал я. — А еще видели столовую, в которой накрыт стол. Ты видел эти комнаты? — Видел, ваше сиятельство. — немедленно кивнул Фома. — Дом впускает меня туда, когда нужно навести порядок. Стекла там протереть или пыль смахнуть. А я удивлялся, почему в этих комнатах такая чистота, хотя там давным-давно никто не живет. — улыбнулся я. — Значит, это ты стараешься. — Я ж домовой, ваше сиятельство. — с гордостью отозвался Фома. — Такая уж у меня работа. — Гляжу. «Ты интересуешься географией?» — заметил я, разглядывая глобус. Он как будто был скопирован со старинной карты. Неточные очертания материков и океанов покрывали сложные названия на давно забытом языке и рисунки мифических чудовищ. Я разглядел двухголового дракона с широким рыбьим хвостом и великана с пёсьей головой. Прямо посреди океана из воды выныривала неведомая рогатая рыба. — Интересный глобус, — улыбнулся я. — Где ты его раздобыл? — Нашел. — скромно ответил Фома и опустил взгляд. — Где? — удивился я. — В кладовой, — нехотя выдавил домовой. Я покачал головой. Не знал, что в нашем доме хранятся такие удивительные вещи. Я произнес это вопросительным тоном, приглашая Фому к дальнейшему разговору. Домовой несколько секунд мучительно боролся с собой, но потом все-таки заговорил. — И не в доме я его нашел, ваше сиятельство, в лицее. Там такая каморка за кабинетом географии, и в ней он и валялся. — И ты его оттуда упер. Весело улыбнулся я. — Унес, — хмуро поправил меня Фома. — Он же все равно никому не нужен, ваше сиятельство. Валялся под столом весь в пыли. Наш географ говорил, что на нем все неправильно нарисовано. А я его отчистил и теперь пользуюсь. — Учитель географии отчасти прав, — сказал я. — Изображение на этом глобусе срисовано с очень старой карты. Так зачем он тебе? — Ну, хорошая же вещь, — глядя в пол, пробубнил Фома. — Вы же знаете, ваше сиятельство, я из дома никуда. Мне и здесь хорошо. А только с глобусом веселее. Я иногда смотрю на него и воображаю, как путешествую по разным странам и встречаю там всяких и чудищ. — Вот оно что, — понял я. — А то, что этих стран на самом деле нет, так даже интереснее. — Убежденно продолжил Фома. — Понимаю, — улыбнулся я. — Вы теперь заберете глобус? — упавшим голосом спросил домовой. Я пожал плечами. — Не знаю. Поговорю с директором лицея. Если он согласится продать глобус, так и быть, оставим его тебе. — Конечно, согласится. Вмиг повеселел домовой. — Можете ему мои карманные деньги отдать. Я обойдусь. — Не жалко тебе? — пошутил я. Фома замотал головой. — Нисколечко. Хорошая же вещь. А хорошая вещь в хозяйстве всегда пригодится. Мы, домовые, очень хозяйственные. — Вижу, — кивнул я. — Поэтому тебя и искал. Хочу посоветоваться. Мне показалось, что это удобный момент для того, чтобы поговорить о пропавших ложках. — Посоветоваться? — изумился Фома. — Со мной? — Да, — серьезно ответил я. — Как я понял, домовые всякую вещь в дом несут, верно? — Так и есть, — кивнул Фома. — А если, скажем, какая-то вещь пропала из дома? — продолжил я. — Как это может получиться? — А у нас что-то пропало? — насторожился Фома. Просковья Ивановна сегодня не досчиталась двух серебряных ложек, — кивнул я. — И ложки эти непростые. Их Игнату его родители подарили. Игнат очень ими дорожит. Представляешь, как он расстроится, когда узнает, что ложки пропали? Рассказывая о ложках, я внимательно прислушивался к эмоциям Фомы и не уловил ни смущения, ни растерянности. Только чистосердечное участие. «Э, — беда-то какая! — покачал головой Фома. — Настоящая беда. Дом-то у нас волшебный, значит, воры залезть не могли. Тогда только одно и остается. — Что? — заинтересовался я. — Злый день у нас завелся, — убежденно кивнул Фома. — Точно вам говорю. — Злый день? — изумился я. — Это еще кто? — Нечисть проклятая, — объяснил домовой. — Невидимая, но жуть какая вредная. Это он ложки стащил. Больше некому. Фома вскочил с лежанки и сжал кулаки. — Я его выгоню, ваше сиятельство, верьте мне. Только нужно подготовиться как следует. Вы уж потерпите денек-другой, а там я с ним расправлюсь. — А ты сумеешь? — спросил я, стараясь не обидеть Фому недоверием. — Конечно, — убежденно кивнул Фома. — Я же домовой. Работа у меня такая. — Может быть, я смогу тебе помочь? — Не нужно, ваше сиятельство, — отказался Фома. — Я сам должен, иначе можно все дело испортить. Я не очень верил в невидимого злыдня. Зато в него верил Фома. А ложки и в самом деле пропали при очень загадочных обстоятельствах. И Фома тут точно ни при чем. В этом я убедился. Так может, и в самом деле злый день ложки спер? — Ну, сам так сам, — согласился я. Но если тебе понадобится помощь, не стесняйся. А сейчас идем-ка завтракать. Просковья Ивановна, наверное, уже на стол накрыла. Заодно и расскажешь про этого злыдня. Найти дорогу обратно оказалось очень просто. Я открыл дверь, и мы с Фомой и Угольком оказались прямо в кухне. Просковья Ивановна накрывала на стол, а Нюта ей помогала. Лиза тоже была здесь. Она пила кофе и удивленно смотрела на нас. — Где вы пропадали? — Там, — неопределенно ответил я. Этот туманный ответ вполне устроил Лизу. — Саша, мы с Анютой обо всем договорились, — весело сообщила она. — У нее сейчас нет работы, так что пусть служит у нас. Ты же не против? Анюта ловко расставляла тарелки, делая вид, что совсем не прислушивается к нашему разговору. — Если ты этого хочешь, то я не возражаю, — улыбнулся я. — Но нужно спросить у дома. Ты же знаешь, у нас такой порядок. — А я уже спрашивала, — радостно улыбнулась Лиза. Дом сказал, что Анюта ему нравится. — Анюта, вы согласны служить у нас? — спросил я горничную. — Согласна, ваше сиятельство. Сразу же кивнула девушка. — Спасибо. Я буду стараться, обещаю. — Значит, договорились. Будете помогать Просковье Ивановне. Размер вашего жалования обсудите с Елизаветой Федоровной. Лиза осторожно поставила чашку и бросилась мне на шею. — Спасибо, Саша! Ты у меня замечательный! Тогда мы с Анютой сейчас поедем в город. Ее нужно одеть. Представляешь, у нее только два платья. — Поезжайте, — согласился я. — Но только после завтрака. Голодными Просковья Ивановна вас не отпустит. — Кстати, Просковья Ивановна, а где Игнат? Вы его звали к столу? — Снова в город умотал, — сокрушенно развела руками кухарка. — И мне ничего не сказал. Я вышла во двор, лопата в сугроб воткнута, а его окаянного и след простыл. Как бы он еще одно ружье не купил, Александр Васильевич. — Тогда пристроим к дому еще одну комнату и сделаем в ней арсенал, — рассмеялся я. — Совсем старик с ума сошел с этой заветной елочкой, — покачала головой Просковья Ивановна. — Вы бы поговорили с ним, ваше сиятельство. — Непременно поговорю, как только он вернется, — улыбнулся я. — А сейчас давайте завтракать. Но стоило мне взяться за вилку, как в моем сознании зазвучал знакомый холодный голос. Мне прислал зов Никита Михайлович Зотов. — Доброе утро, господин тайновидец. Кажется, мы все-таки нашли Аладушкина, — сообщил он. — Кажется? — удивился я. — То есть вы не уверены? Помните ювелирную лавку купца Жадова? — вместо ответа спросил Зотов. — Ту, что на главном проспекте. Приезжайте сюда как можно скорее. Сами все увидите. Глава 7. «Приехали, ваша милость», — сказал извозчик, останавливая мобиль возле ювелирной лавки купца Жадова. «Снегопад-то какой! Снег так и валит! Все дороги замело!» Извозчик намекал на то, что его тяжкий труд должен быть достойно оплачен. Я протянул ему серебряный рубль, выбрался из мобиля и дружески поздоровался с Мишей Кожемяка, который поджидал меня возле арки, ведущей во внутренний двор дома на главном проспекте. — Привет. Вас тоже подключили к поискам Аладушкина? — Мы его и нашли, — с гордостью ответил Миша. — В смысле, наши городовые. — Там, во дворе, в кустах. Идем. Снег все сыпал. Холодный ветер с залива подхватывал снежинки и нес их почти параллельно земле. Ветер бесцеремонно пробирался под одежду, поэтому мы с Мишей поспешили нырнуть в арку. — Какие у вас планы на праздники? — спросил я Мишу. Он пожал плечами. — Не знаю. Скорее всего, будем сидеть дома. — Приезжайте к нам, — предложил я. — В компании веселее. — Приехал бы с удовольствием, — кивнул Миша. — Но ты же знаешь Семена. Он жуткий домосед. Семеном звали домового, который поселился в доме Миши Кожемяка. Это было ворчливое магическое создание, но Миша умудрился с ним поладить, и теперь домовой стал для моего друга практически частью семьи. — Знаю, — улыбнулся я, — но уверен, что от моего приглашения он не откажется. Мы прошли сквозь арку и оказались в квадратном внутреннем дворе. Ветер сюда не долетал, и пушистый снег медленно падал на землю. Со всех сторон на нас с любопытством глядели заснеженные окна квартир. Посреди двора вместо цветочной клумбы густо росла черемуха. Возле заснеженных кустов неторопливо прогуливался эксперт тайной службы Леонид Францевич Щедрин. В руках он держал большой бумажный кулек. — Доброе утро, Александр Васильевич! — обрадовался Щедрин, увидев меня. — Угощайтесь! Он с благодушной улыбкой протянул мне кулек. — Большая удача, что тело нашли именно здесь. — Почему? — полюбопытствовал я, заглядывая в кулек. Он был доверху наполнен сушеными фруктовыми дольками, на которых блестели крупинки сахара. — В двух шагах отсюда кондитерская лавка купца Белева, — объяснил Щедрин. — Он делает лучшую в столице грушевую пастилу. Попробуйте и убедитесь сами. «Я еще не настолько свыкся с вашей работой, чтобы лакомиться рядом с местом преступления», — отшутился я. «Но к вашему совету прислушаюсь и непременно загляну при случае в лавку купца Белева». «А это кто?» Я с интересом посмотрел на двух плечистых городовых. Между ними безнадежно сгорбился мужичонка с опухшим небритым лицом. Его худые запястья обхватывали тяжелые кандалы. «Убийца, надо полагать». Равнодушно пожал плечами Леонид Францевич. — Следствие разберется. — Кажется, я его знаю, — нахмурился я. — Точно. Леонид Францевич, помните тот день, когда кладовики ограбили лавку банкира Жадова? Они еще улизнули через канализационный люк именно в этом дворе. А этот человек их заметил. — И правда, — удивился Леонид Францевич, приглядевшись к задержанному. — Ну, у вас и память, Александр Васильевич. Я хотел подойти к городовым, но тут ветки кустов закачались, роняя снег, и оттуда вылез Никита Михайлович Зотов. В руке он держал крепкую палку. — Вы уже здесь, Александр Васильевич, — кивнул Зотов. — Кажется, дело о похищении Оладушкина все-таки сдвинулось с мертвой точки. — Идемте, покажу, что мы нашли. Я обернулся к эксперту. «Вы с нами, Леонид Францевич?» «Я уже все там осмотрел», — отмахнулся эксперт. Оставив его наслаждаться грушевой пастилой, я вслед за Зотовым полез в кусты. Холодный снег осыпался мне за шиворот, а тонкая гибкая ветка больно хлестнула по щеке, так что я поморщился, машинально потирая ушибленное место. «Вот, полюбуйтесь», — сказал Никита Михайлович, указывая палкой на большой тряпичный сверток. Меньше всего он был похож на человеческое тело, и я удивленно посмотрел на Зотова. — Что это? — А вот посмотрите. Мы, конечно, заглядывали внутрь, но я на всякий случай велел свернуть все обратно. Вдруг это натолкнет вас на какую-то мысль? Никита Михайлович палкой развернул сверток, и я увидел, что это мужская одежда хорошего качества, к тому же почти новая. В одежду были завернуты человеческие кости. Только кости и больше ничего. Никаких следов мышц или сухожилий. Безглазый череп весело скалился весьма изношенными зубами. Кости выглядели совсем свежими, и я изумленно посмотрел на Никиту Михайловича. — Вы думаете, это пропавший Оладушкин? — Я пока не уверен, — поморщился Никита Михайлович. — Но одежда похожа на ту, в которой Оладушкин, по словам его жены, вышел из дома. Кроме того, есть еще улики. — Что за улики? — с любопытством спросил я. — Карманные часы с гравировкой, — ответил Зотов. — Видели пьянчугу, которого задержали городовые? Он попытался продать часы в лавке Жадова, а хозяин вызвал полицию. — Ага, — сообразил я. — Значит, вы думаете, что он ограбил Оладушкина и убил его, а потом сделал с ним такое? «Никита Михайлович, вы уверены, что этот пьяница способен сотворить такую магию?» Зотов пожал плечами точь-в-точь, как Щедрин. «Следствие разберется, Александр Васильевич». Я присел на корточки, с интересом разглядывая кости. Каким колдовством можно было превратить тело в скелет? Какая-то способность некромантии? «Может быть», — дернул плечом Зотов. «Не исключено, что так действует какое-нибудь зелье. Господин Щедрин пока отказывается давать заключение. Требует, чтобы мы доставили кости в его лабораторию». Я поднялся на ноги. «Никита Михайлович, вы же помните этого задержанного? Он помог нам выследить кладовиков. Могу я с ним поговорить?» «Именно для этого я вас и вызвал, Александр Васильевич», — сухо усмехнулся Зотов. «Сам я от этого молодца ничего не добился и решил, что здесь пригодятся ваши способности». Мы выбрались из кустов. Я вытряхнул снег из-за ворота и подошел к арестанту. «Здравствуйте. Вы меня помните?» Услышав мой голос, задержанный поднял нечесанную голову, но в его мутных глазах не мелькнуло даже искорки интереса. «Не припомню, ваша милость», — хрипло ответил он. «Мы с вами встречались несколько месяцев назад», — напомнил я. «Тогда по соседству ограбили ювелирную лавку, и вы видели грабителей. Даже подобрали золотую цепочку, которую они обронили». «Правда?» — удивился пьянчуга. «Повезло, значит». «Скажите, это вы убили человека, кости которого мы нашли в кустах?» — спросил я, чутко прислушиваясь к его эмоциям. «Да как бы я помнил, ваша милость», — равнодушно пробубнил арестант. «С памятью у меня совсем того. Как выпью, будто отшибает ее начисто». Он переступил с ноги на ногу, и кандалы на его запястьях звонко звякнули. «Он не врет», — заметил я, обращаясь к Зотову. «Действительно не помнят, совершил он убийство или нет». «Да какая разница?» — нетерпеливо нахмурился Никита Михайлович. «Его задержали с часами. Да он и не отрицает, что вытащил их из кармана пальто». «Ну, вытащил», — с вызовом ответил задержанный. «А покойнику-то они зачем? Я же не просто так. Я их для хорошего дела взял. Друга помянуть». «А что случилось с вашим другом?» — полюбопытствовал я. «Откуда мне знать, ваша милость?» — удивился задержанный. «Три дня назад он пропал, как в воду канул. Не пришел ночевать, и все». «Вы живете где-то поблизости?» — уточнил я. «Да прямо здесь, в подвале». Пьянчуга кивнул на подвальное окошко, забитое листом толстой фанеры. «Дворник, изволите видеть, окошко заколотил, а я гвоздики отогнул и пробрался. А потом фанерку на место поставил, вроде как все и в порядке». «А этот друг тоже жил с вами в подвале?» — понял я. «Как его звали?» «Назвался Николаем», — проворчал задержанный. «А как его там на самом деле? Кто же это его знает?» «Почему вы решили его помянуть? Думаете, он погиб?» «Третий день ночевать не приходит», — повторил задержанный. «Или четвертый. Говорю же, памяти совсем нет, и все путаю. А на улице, извольте видеть, зима, ваша милость. Без теплого угла в раз пропадешь. Вот он и пропал. С нашим братом такое часто случается». «Может быть, он просто нашел себе другой ночлег», — предположил я. «А хоть и так», — неожиданно согласился пьяница. «А для меня все равно пропал. Стало быть, надо помянуть. Вот я и взял часы. И денег-то просил немного. А купец скряга мне зубы заговорил, а сам городовых вызвал». «Вы помните, как взяли часы?» — не сдавался я. «А что тут помнить?» — удивился арестант. «Это уже утром было, когда я проспался. Полез в кусты, гляжу, пальто валяется, свернутое. Я сразу увидел, что пальто хорошее. Решил, что его из какой-нибудь квартиры выбросили. Бывает, знаете, такое, уйдет от какой-нибудь женщины муж, а на его вещи раз — и в окно. Вот я решил, что повезло мне. Хотел обновку померить, а в нее кости завернуты. Такую одежу испортили. — Значит, вы не стали надевать пальто, но обыскали карманы? — кивнул я. — Конечно. Ничуть не обиделся задержанный. — А там часики серебряные, тяжелые. — И ты, вместо того, чтобы вызвать полицию, отправился продавать часы? — бросил сквозь зубы Никита Михайлович. — А что такого? — удивился пьяница. — Их бы все равно сперли. Что, я не знаю, что ли? Я так и решил, продам часики, а уж потом городовых позову. — Позвал бы ты, как же! — жестко усмехнулся Никита Михайлович. — Ну, что скажете, господин тайновидец? — Он ни разу нам не соврал, — ответил я. — Да в его состоянии он и не способен на ложь. — Я могу взглянуть на часы, Никита Михайлович? — Пожалуйста, — кивнул Зотов и протянул мне карманные часы на длинной толстой цепочке. Я подцепил ногтем серебряную крышку, и она открылась с тихим щелчком. Остановились на половине четвертого. Заметил я, а затем вгляделся в гравировку на внутренней стороне крышки. Там было написано по-немецки «Тимофею от Эльзы с любовью». «Значит, вы увидели эту надпись и решили, что кости и одежда принадлежат пропавшему Оладушкину?» — спросил я Зотова. — Я тоже думаю, что это очень вероятно, но хорошо бы убедиться окончательно. Что вы собираетесь делать? — Отправлю задержанного к менталисту, — ответил Никита Михайлович. — Пусть хорошенько покопается в его памяти. Если выяснится, что он никого не убивал, подержу до конца следствия в камере, а там отпущу. — Как это отпустите? — неожиданно возмутился задержанный. — Я же часы украл? — Украл. Хоть и у покойника, а все равно преступление. Значит, должны меня судить и посадить в тюрьму. — Вы хотите сесть в тюрьму? — удивился я. — А вы бы не хотели, ваша милость? — вопросом на вопрос ответил задержанный. — В камере тепло и койка с матрасом. Кормят три раза в день. И с живыми людьми поговорить можно. А здесь что? За украденные часы мне полгода дадут. К лету как раз на волю выйду. Если хотите, я поговорю с менталистом, и он поможет вам бросить пить, — предложил я. — Благодарю за участие, ваша милость, — заученно ответил задержанный. — Если надумаю, так сразу к вам обращусь. Но по его тону я понял, что он говорит так только для того, чтобы я от него отстал. — Уводите его, — кивнул Зотов городовым. — Доставьте в управление тайной службы. Затем он посмотрел на меня. — У вас есть какие-нибудь предложения, Александр Васильевич? — Есть, — кивнул я. — Будем пока считать, что мы нашли именно пропавшего Оладушкина. Вы ведь вызовете его жену, чтобы она опознала вещи мужа? — Разумеется, — кивнул Никита Михайлович. — Вряд ли Оладушкина убили прямо в этом дворе, — продолжил я. — Кто-то принес или привез сюда сверток с костями. Здесь кругом окна. Жильцы дома могли что-нибудь видеть или слышать. — Я тоже об этом подумал, — согласился со мной Зотов и повернулся к Мише Кожемяка. — Господин следователь, извольте опросить жильцов всех квартир, окна которых выходят в этот двор. О результатах доложите мне лично. — Слушаюсь, господин полковник, — кивнул Миша. — Еще одна мысль, — сказал я. Для чего преступникам понадобилось превращать убитого в скелет? Если они хотели затруднить опознание, то почему оставили одежду и подбросили часы в карман? Что-то здесь не сходится. — Это я могу вам объяснить, — кивнул Зотов. — Давайте-ка отойдем в сторонку. Мы с ним отошли, и Никита Михайлович понизил голос. — Вы же разговаривали с его величеством, Александр Васильевич? — Император объяснил вам, чем Оладушкин занимался в Министерстве иностранных дел? — Да, — кивнул я. — Кто-то очень хочет сорвать переговоры с Пруссией, — хмуро продолжил Никита Михайлович. — Этот скелет подкинули не просто так. Преступники хотели, чтобы мы его нашли и опознали. Это угроза, господин тайновидец. — Вам виднее, насколько эта версия похожа на правду, — не стал спорить я. — Давайте заглянем в ювелирную лавку Жадова. — Зачем? — изумился Никита Михайлович. Сын владельца уже все рассказал полицейскому следователю. «Задняя дверь лавки выходит в этот двор», — улыбнулся я.